Билли разинул рот и издал стон. На смену потрясению пришла ярость. Да, он предполагал, что такое возможно, предполагал, что Хустон мог предложить такой вариант, а Хэдди могла бы согласиться. Но одно дело предполагать, а другое услышать факт, что твоя супруга пошла в суд и засвидетельствовала, что ты сумасшедший и невменяемый. «Предала, сука!» — пробормотал он. Он в ярости стиснул кулаки и застонал от боли. Посмотрел на забинтованную руку, на ней обозначились кровавые цветы. «Не верю, что ты мог подумать такое о Хэдди», — сказал внутренний голос. «Просто мой разум воспален», — мысленно ответил он. На некоторое время мир заволокло серой пеленой. Это не было обмороком, и он быстро оправился. Джинелли снял бинты, бандаж и заново перебинтовал ему руку. Действовал, хоть и несколько неуклюже, но вполне профессионально. Заканчивая перевязку, сказал: «Мой человек говорит, что это ничего не значит, пока ты сам не вернешься в Коннектикут, Уильям». «Это все так, но ты представляешь себе? Моя жена, не обращай внимания, Уильям, это не имеет значения. Если мы разберемся как следует со старым цыганом, ты снова начнешь набирать вес, а их суета вокруг тебя полетит в помойку. Если так дело и пойдет, у тебя будет сколько угодно времени, чтобы разобраться с женой. Может, ей полезно, скажем, надавать по морде, или ты ее просто бросишь. Все будешь решать сам, если мы утрясем дело с цыганом. Если не утрясем, значит, помрешь. В любом случае, проблема, как видишь, уладится. Так что чего уж тут расстраиваться из-за какой-то бумажки?» Билли слегка улыбнулся побелевшими губами. «А из тебя получился бы классный юрист, Ричард. Ты так здорово умеешь раскладывать дела в перспективе». «Что, правда? Ты так считаешь?» «Да, так считаю». «Ну что ж, спасибо». «А потом я позвонил Кирку Пеншли». «Ты говорил с Пеншли?» «Да». «Господи, Ричард, а ты что, считаешь, что он не станет разговаривать с такой шпаной, как я?» Джинелли ухитрился сказать это одновременно с изумлением и с обидой. «Поверь мне, он со мной разговаривал. Разумеется, говорил я по своей кредитной карточке. Моего имени на его телефонном счету не будет. Но я ведь много дел имел с твоей фирмой, Уильям, за эти годы». «Это для меня новость», — сказал Билли. «Я думал, только тот единственный раз. В том деле были открыты любые возможности, и ты был для них самой подходящей фигурой», — сказал Джинелли. «Пеншли и его маститые юристы никогда не поручили бы тебе выигрышного дела. Ты был для них пришлый. С другой стороны, я думаю, они знали, что рано или поздно тебе предстоит встреча со мной, если поработаешь какое-то время на фирму. Это дело должно было стать для тебя хорошим дебютом, а если бы все пошло не так, они могли тобой пожертвовать. Им бы этого не хотелось, но уж коли жертвовать, так лучше пришлым, чем маститым юристам. Все эти ребята одинаковы, и предсказать их действия проще простого». «И какие же еще дела ты вел с моей фирмой?» — спросил Билли с откровенным удивлением. И все это напоминало чем-то ситуацию, когда много времени спустя после развода узнаешь, что твоя жена тебе изменяла. «Самые разные были дела. И даже не совсем с твоей фирмой. Скажем так, она выполняла роль брокера в юридических делах моих и некоторых моих друзей. На этом давай остановимся. Короче, я достаточно хорошо знаю Кирка Пеншли, чтобы попросить его о небольшом одолжении. Он согласился оказать мне такую услугу». такую».